Генрих Волков. «Три лика культуры». Москва. Издательство «Молодая гвардия». 1986 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. От автора. Раздел первый. Три лика культуры. Что есть мудрость, Сократ? Гёте и современная наука. Я числюсь по России. Пушкин и Чаадаев. Высокое предназначение России. Истоки и горизонты. Раздел второй. Возникновение марксизма и наследие духовной культуры. Капитал как художественное целое. Рядом с гением – гений. Революционная диалектика марксистского реализма. Карл Маркс. «Филистеры идут на меня». Маркс и Бакунин. «Уроки истории». Карл Маркс и проблема человека в условиях научно-технической революции. Указатель рекомендуемой литературы. Новая книга доктора философских наук Генриха Николаевича Волкова, автора многих статей и книг, таких как «Совами нервы», «Рождение гения», «У колыбели науки», написана в жанре историко-философского очерка. Автор рассматривает марксизм как величайшее достижение культуры, раскрывает органическую взаимосвязь философии с наукой и искусством. Стержневой идеей книги является идея о необходимости и возможности универсального развития человеком своих способностей. Книга рассчитана на массового читателя. От автора. Культура – понятие многосложное, трудно поддающееся однозначным определениям. Не вдаваясь в них, подчеркнем лишь главное. Культура – это то созданное и накопленное человечеством богатство, материальное и духовное, которое служит дальнейшему развитию, культивированию, приумножению созидательных творческих возможностей, способностей общества и личности. Или, иначе говоря, – экономическому, социальному, политическому прогрессу. В узком смысле под культурой обычно подразумевается духовная культура. Это огромный потенциал духовного опыта человечества, накопленный за тысячелетия его существования и определяющий нынешний уровень его интеллектуального, нравственного, эстетического развития. Еще древние выработали представление о трех ипостасях, ликах культуры – истине, добре и красоте. Они образуют три единства и обусловливают друг друга. Так подлинная истинность всегда облекается в эстетические формы и призвана служить добру. Эти стороны культуры нашли воплощение в различных сферах человеческой деятельности, в науке, философии, в искусстве. Их стали со временем противопоставлять друг другу, и в наше время остро идут дискуссии о соотношении науки и искусства, науки и нравственности, гуманизма. Высказывается суждение, что наука не может быть ни нравственной, ни безнравственной. Но ныне, как никогда ранее, ясно, что наука, не освещенная высокой нравственной, гуманистической целью, грозит гибелью культуры, цивилизации. Наука должна быть формой реализации гуманизма. Как и гуманизм, есть условие подлинного расцвета науки. И искусство не есть нечто чужеродное по отношению к науке. Воображение, фантазия, интуиция, чувство прекрасного всегда сопутствуют научному поиску. Марксистская философия дает нам образец органического сочетания высочайшей научности с истинным гуманизмом. К тому же идеи основоположников научного коммунизма выражены в подлинно художественной форме.